Глава 13. Полис. Гидеон. На улице Полиса некоторое время царила тишина. Людей собралось немало, как и солдат. Даже военную технику подогнали. Но многие не понимали, что происходит. Даже сами солдаты. «Да кто это был, черт возьми!» — вдруг выкрикнул Гидеон, правитель города. Вот только люди не узнавали его. Без киберимплантов и помолодевший, это был совершенно другой человек. «Бог!» — выкрикнул некий, подошедший к правителю. А на него уставились, как на идиота. «Бог, прибывший из планеты Земля и...» Улыбка парня была настолько глупой, что многие подумали, будто он наркоман. «Чтобы понять, это достаточно выйти наружу. Марс, он зеленеет!» «Башка твоя зеленеет, кретин!» — выругался кто-то из толпы. «А ты выйди наружу!» — рыкнул Тирс. «Там полный звездец! Весь мир накрыло энергетическим полем, и теперь происходят странности!» «Стантис, обеспечь сохранность правопорядка и приберитесь здесь, если они еще живы!» — Гидеон указал на наемников. «Допроси. Нужно узнать, какая мразь решила убить меня. И еще. Мои импланты!» Он, да и многие увидели, что на дороге их лежало немало. «Сохрани их!» Повисла тишина, потому что многие до сих пор не верили в то, что это и правда Гидеон. «Кретины!» — простонал мужчина и взорвался мощным электрическим разрядом. Он будто стал факелом из электричества. «Выполнять!» Перепуганные люди очнулись, а сам Гидеон, обратившись электричеством, пронесся через город, ударился в специальный металлический штырь в стене и по нему пронесся через стену, оказавшись в ангаре, минуя шлюз. Пролетев и ангар, он вылетел наружу, где собрались сотни людей. Многие стояли с открытыми ртами, а некоторые на коленях и занимались тем, что гладили траву. Настоящую! «Как?» Мужчина прошелся по траве и засунул руку в землю. Обнаружил там землю, а не песок. «Как это может быть реальным?» «Дерево!» — раздался крик, и Гидеон, обернувшись, застыл, а секунды спустя упал на колени. По его щеке невольно потекла слеза, ведь всюду росли деревья. Пусть и не сплошным лесом, но достаточно много, чтобы ощутить мощь природы. Им хватило десятка секунд, чтобы вырваться из земли и вытянуться на десятки метров. «Я дарую тебе молодость, а твоему народу процветание», — бормотал мужчина. В этот момент каждый подобный шпиль распространял вокруг себя силу жизни. Но, к сожалению, ее было недостаточно, чтобы озеленить всю планету. Лишь крохотные пятнышки в радиусе 5 километров от каждого шпиля. Вот только каждый шпиль напичкан множеством рун, собирающих энергию, и вся она будет направлена на озеленение. Люди постепенно заселят эти зеленые земли. Возможно, даже будут сражаться за них. В отличие от полюсов, всякие рейдеры и прочая шваль очень быстро на подъем. Однако для таких, как они, на шпилях стоят руны Гаура и Аннары, а значит, грешные души лишь подпитают озеленение мира и ослабнут настолько, что отбить шпиль не составит труда. Тем временем из города выходило все больше и больше людей. Все они были ослаблены из-за принудительной передачи большого количества энергии, но увиденное придавало им сил. Правда, сперва ввергало в шок. Гдеон же, обратившись молнией, долетел до шпиля и увидел на нем табличку. Точнее, их там было много, и некоторые люди уже читали их. «Марсиане, я бог Гаус, также известный как Хранитель. Отныне Марс под моей защитой и опекой. Я оставил вам подарки. Вы сейчас стоите перед одним из них. Эти божественные сооружения способны сделать из этой пустынной земли цветущий рай. Защищайте их. Я не требую от вас веры в себя или кого-то. Просто живите, процветайте и обретите единство. Второй мой подарок находится внутри орбитального шпиля. Но войти внутрь может лишь владыка шпиля. Чтобы им стать, кандидат должен на протяжении минимум года править не менее 50 тысячами человек и произнести Я желаю стать владыкой шпиля. Не пытайтесь обмануть Бога, это бесполезно. На этом, пожалуй, все. Удачи, марсиане». Гедеон три раза все перечитал, вчитываясь в каждое слово, после чего вздохнул и, положив ладонь на стену шпиля, произнес: «Я, Гедеон, желаю стать владыкой шпиля», — довольно громко произнес тот, удивляя людей, которые уже подошли к шпилю. Все же все знают, как выглядит Гедеон, их правитель. А тут какой-то молодой мужчина, еще и в одежде, заляпанной кровью. «Добро пожаловать, Гедеон, владыка шпиля!» — раздался голос из шпиля, и недалеко от него в стене появилась дверь. Мужчина неторопливо зашел в нее и попал в просторный коридор. «Ай!» — обернувшись, он увидел, как какой-то проходимец также попытался зайти, но столкнулся с энергетическим барьером. Миг спустя дверь закрылась, а Гедеон пошел дальше. Толщина этой гигантской башни, точнее диаметр, была в несколько сотен метров, поэтому до центра пришлось прилично пройтись. По пути мужчина встретил разные помещения, внутри которых в основном пусто, а значит, их можно обустроить по своему усмотрению. Но нашлись туалеты, которые были весьма неплохо оборудованы, лазарет и еще несколько подготовленных помещений. Правда, это лишь в этом коридоре, а их было немало, и все они вели в центр, где Гедеон обнаружил лифты. Массивные, грузовые, в которых поместится даже танк, и небольшие для людей с чемоданами. Судя по знаку на пассажирском лифте, он рассчитан на 20 посадочных мест. Сев в один такой, мужчина нажал на кнопку со значком орбиты планеты. Над дверью появилась надпись: «Сейчас начнется движение. Пожалуйста, присядьте». И он поспешил сесть, ведь если он все правильно понял, его сейчас впечатает в пол. Движение, правда, вскоре началось, но не такое, как Гедеон рассчитывал. Он ощутил давление, но не сказать, что сильное, потому что уже через минуту оно перестало ощущаться. А через 5 минут двери лифта раскрылись, и он попал в просторный зал. Причем грузовых лифтов здесь не было, они останавливаются на этаж ниже. Зато был служебный лифт для куда меньшего количества людей и без мест для чемоданов. Такое Гедеон видел и внизу, но решил использовать пассажирский. Зайдя в него, заметил, что кнопки были другие, и на нем он поднялся еще выше. А там уже все выглядело более строго и официально. Выйдя из лифта, мужчина пошел, сам не понимая, куда идет, но у него было стойкое ощущение, что все-таки понимает, и как тут все устроено, и куда нужно идти. Поэтому вскоре он подошел к двери, на которой была надпись «Хранилище семян номер 3». У мужчины сжалось сердце, и, открыв дверь, Гедеон попал в большое помещение, усыпанное чем-то вроде банковских ячеек. «Злаки, овощи», — читал он надписи над ячейками, и, открыв одну, увидел пакетики с семенами, отчего схватился за грудь. Если бы не омоложенное тело, он бы упал с сердечным приступом. Ведь здесь были семена всех растений, что когда-то были на Земле и Марсе. Весь этаж был хранилищем семян, а также ДНК образцов для воспроизводства насекомых, животных, рептилий и прочих существ. Держась за сердце, мужчина поднялся еще выше и попал во что-то вроде центра управления, но не шпилем. Смертным нет доступа к этому божественному сооружению. Вместо этого можно было управлять всем остальным. Система обороны, включая турели и лучевые пушки, безопасность, видеонаблюдение и космопорт. Сейчас он находился в центре управления космопортом, разделенном на 4 секции. В 2 из них располагались места для операторов, которые руководили бы посадкой кораблей. В 3-й секции находились рабочие помещения и комната безопасности. А в 4-й осуществлялся полный контроль над космопортом. Вот в ней Гедеон и находился. Нажав на кнопку на сенсорной панели главного терминала, мужчина с замиранием сердца смотрел, как защитная панель за стеклом начала отъезжать в сторону, и он увидел его — космос. «Чистый? А как же обломки?» 20 с лишним тысяч лет вся орбита Марса была завалена бесчисленными космическими кораблями и их обломками. Но сейчас их больше не было. «Шпили сделаны из них?» — вдруг пришло ему осознание. И он был прав. Однако все подсказки были внедрены в его голову сразу, как тот стал владыкой шпиля. Все те миллиарды тонн металлов, что находились на орбите, стали основой для шпилей. Но переработано было далеко не все. «Спутники-уничтожители еще остались?» — спросил он сам у себя. И получил ответ, что да, они остались, и теперь под контролем шпиля. «Значит, если вторженцы вернутся, мы сможем дать отпор», — бормотал он, вспоминая, что до сих пор каждый год на Марс обрушиваются десятки десантных модулей, внутри которых находились роботы-убийцы, андроиды, биологическая дрянь и многое другое. «Владыка, поступил вызов из шпиля номер 9», — вдруг раздался женский голос. Гедеон перепугался от неожиданности, но информация в голове уже подсказала, что это лишь система оповещения. Поспешив в свой рабочий кабинет, а таковой имелся, мужчина уселся за большим сенсорным столом, что выполнен в виде полукольца. Там сейчас мигала зеленая кнопка в виде телефонной трубки. Нажав ее, Гедеон был сильно взволнован, ведь не представлял, кто ему звонит. Но вдруг над столом появился голографический экран, где за таким же столом сидел крепкий мужчина в боевой броне. «Йоу, ты тоже владыка, да?» — поднял тот руку. «Да, Гедеон. А ты?» «Альвис, да?» «Гедеон?» — прищурился здоровяк. «Ты чего такой молодой?» «Бог благословил». «Чё, правда?» «Это этот Гаус, который...» «Чё, правда, Бог?» «А как ты объяснишь все это?» — вдруг рассмеялся Гедеон, а здоровяк почесал лысую макушку. «Ну да. Глупость сморозил. Ну чё, Гедеон, будем сотрудничать?» «Будем», — кивнул молодой мужчина. «Теперь понимаю, почему меня омолодили. Работы у нас с тобой, Альвис, просто жопа». «Это ты ещё цензурно выразился», — заржал здоровяк. «Сейчас буду архивы поднимать, чтобы понять, какой раньше был климат на моих землях и что здесь росло. Будет тупо посадить тропические фруктовые деревья, а потом выяснится, что меня накроет грёбаным снегом». «Пожалуй, я тоже займусь архивами». «Владыка, поступил вызов из шпиля номер 2». Женский голос послышался как со стороны Альвиса, так и со стороны Гедеона. «Пошла жара! Подключай к нам!» — заржал Альвис. Особняк Череповых. Общая комната. Некоторое время спустя. Гаус. «Папа, папа, папочка!» Я сидел на кресле с потерянным видом, а вокруг меня носились Адикс, Рая и Марс. Точнее, Маруся. Так мои женщины решили ее называть. Все трое требовали внимания, а еще бегали по кругу. У меня уже голова начала кружиться. За что мне все это? «Мне даже жалко его стало», — услышал я голос Ангелы. Точнее, Лины. Сейчас в общей комнате собрались все женщины. Вообще все. Даже Юля и Цусима. Я про Марс рассказывал. Правда, перед этим хорошенько выспался и подкрепился, потому что знал о том, что будет тяжело. «Это его выбор», — Анна пожала плечами и кинула взгляд на Рейну и всех остальных. Те пока молчали. «Но дети — это счастье, цветы жизни. И планеты», — добавила Юля, у которой голова кругом шла. «Пожалуй, для 10-летней девочки слишком много информации». Я на них всех вывалил свои теории о создании монокристаллов, чудовищ и многом другом, что узнал на Марсе. Считаю, что полет на Марс полностью себя оправдал. И пусть я потратил огромное количество энергии на пробуждение воли мира и шпили, но в перспективе это все быстро окупится. Марс теперь наш. На него распространила свою силу воля мира Земли. Вражеские боги будут там подавлены, а мы сможем действовать в полную силу. Также все вторжения на Марс будут перенаправлены на Луну. И, пожалуй, самое главное, я сделал из Марса крепость. Если объявится флот противника, Марс сможет его обнаружить и при приближении к планете уничтожить. В будущем я хочу использовать Марс как плацдарм для выбивания сил орбиталов из всех уголков галактики. Один я буду этим заниматься очень долго. И это глупо. Ведь можно использовать смертных. Но про то, как я создал эти шпили, промолчу. Я тогда надорвал себе все, что можно надорвать. А еще в уме всплыли старые наработки. Кажется, я когда-то хотел сделать подобное на Земле, но столкнулся с нехваткой металлов. А на Марсе, точнее, на орбите планеты, было столько металла, просто ух! Жаль, орбиталы больше не атакуют мой божественный план. Атаки вообще прекратились. Даже обидно стало, и захотелось снять печати миров, наложенные на другие миры. Мол, пусть в гости приходят, игроки как раз очень полюбили подобные ивенты. Ха. Сейчас в мире богов появились новые игроки — марсиане. Правда, их немного, но, думаю, им понравится. Вскоре меня спасли. Таня сжалилась и, забрав ребятню, пошла читать им добрые сказки. Шоя, к слову, растерялась, когда увидела Марусю. Рейна так вообще в ступор впала. До сих пор не отошла. Далее я выслушал отчет о делах на Земле, но меня не было лишь пару дней. За это время ничего особого не произошло. Все еще происходит нападение недобитых пожирателей, рынок завален тушами тварей и порошком, что из них делают. Правительство активно скупает их, да и все скупают. А еще Лина слышала, что из них готовят бомбы, работающие на алхимии, а не магии. Разумно. Готовятся к вторжению орбиталов. Ра продолжает очищать Африку. Легион все так же берет город за городом в Бразилии. И уже остро встает вопрос поставок топлива, провизии и многого другого. Как-то пытаются решить этот вопрос, распределяя захваченные ресурсы. Но дела там плохи. Медицина едва ли не в зачаточном состоянии. Условия жизни подобны трущобам, преступность огромна, смертность велика, образованность низка. Школа там, можно сказать, работает на общественных началах. Владыки городов не были заинтересованы в образовании своего населения. С вождями все еще хуже. В джунглях их были сотни. Со всеми нужно договориться, улучшить быт, чтобы они хотели сотрудничать с нами, но и многое другое. В общем, счастье, что я это скинул на других. Когда все разошлись, я посетил Шойу. А если точнее, то тот остров — лабораторию. Алессандра там плотно поселилась и утащила у меня с десяток ученых. Сейчас они изучают найденные образцы. И да, Алессандра так и не посетила королевство Элиме. Нужно будет силком притащить ее, чтобы хотя бы эльфы на нее посмотрели. «Ну, что я могу сказать?» Алессандра, сидящая на офисном стуле в одном из переоборудованных помещений лаборатории, подняла на меня взгляд и поправила очки. Она была в своем истинном человеческом облике. Немного плотная, невысокая, пышногрудая и на вид ботаничка. Штаны и кофта, и поверх всего этого белый халат. «В целом ты оказался прав. Жугнорд мне активно помогает и подсказал несколько идей. Сейчас мы изучаем их. Образцы же нам собирают в обеих империях. Я на контакте с императорами. А, ну да. Думаю, у меня получится. Но нужно время». «Хорошие новости. Я бы даже сказал, чудесные. И я не обманул. Мой план был такой. А чем мы хуже? Я предлагаю создать фермы. Свои фермы. Там мы можем выращивать чудовищ, вырабатывающих энергию, и собирать урожай. Гениальная же идея. По мне, вполне. Пока пробуем на Шойу. А потом найдем какую-нибудь безжизненную планету и сделаем из нее ферму. Тогда я начну собирать добровольцев. Обучим их науке. Правда, мне нужна будет помощь с твоими сноходцами». «Обучение во сне? Хорошая идея», — вновь кивнул я. Мы почти час разговаривали, намечая планы и перспективы. Благодаря открытиям, сделанным на Марсе, проект «Ферма» получил значительное ускорение. Вскоре я передал ей образцы чудовищ для изучения. Также нужно порыскать по Марсу и найти технологии создания энергокристаллов. Да и аккумуляторы тоже нужны. Тогда на Земле можно будет отказаться от машин на ископаемом топливе и перейти на электричество. Но что касается машин, работающих на кристаллах маны, от них придется тоже отказаться. Когда не останется врат, не останется артефактов и кристаллов. Добыть их можно будет лишь из тварей, которые расплодились в диких землях. Но, думаю, того запаса, что есть у человечества, людям хватит лет на 10, если не больше. Закончив с Шойу, переместился в Пекин. Сейчас тут было жарко. Врата. Много врат. Что-то заставляло их концентрироваться здесь, и Егорыч все никак не мог найти, что именно. Возможно, это из-за количества людей, ну или что-то скрыто в подземном городе. В общем, ищем. Цусима же сделала телепортационную арку до Харбина. Взамен заставила китайцев молиться как ей, так и Егорычу. Мол, за бесплатно не работаю. Одновременно с этим Аня ведет зачистку от чудовищ пути от Пекина до Шанхая. С ней армия Харбина и часть моего легиона. В основном из Аргена, который постепенно покрывается адом и раем. Совсем скоро червь либо сдохнет, либо станет послушным. И все идет так гладко, что становится не по себе. Демоны гарантированно что-то задумали. Как и мы. И как раз журналы перевели на язык Оргена. Посмотрим, что получится. Также Рейна мобилизует богов и их народы. Готовит армии для помощи Земле. Плюс она продолжает расширять пантеон и свой призванный рай. Вскоре на Оргене не останется независимых богов. Что-что. А Рейна очень умело ведет переговоры. Не согласился? Тогда она сперва изобьет бога, потом еще раз спросит. Мало кто отказывал ей во второй раз. Так или иначе, я полетал по миру, посмотрел, как обживаются люди в огненных землях, и приятно удивился тому, как быстро живущие на небесах смогли наладить сотрудничество с теми, кто на земле. И в раю, и в аду есть уникальные ресурсы, поэтому торговцы быстро сообразили, что на этом можно неплохо поживиться. Летающие корабли привозят воду и провизию, а забирают адамантин, кристаллы, шкуры адских чудовищ и... да много чего. Ад был полон богатств. Вернувшись домой, я занялся тем, что уже давно назревало. Вызвал Изю с бани. «Что ж, поздравляю, ваша искренняя любовь, показанная во втором эпосе богов, впечатлила людей во всех мирах», — улыбнулся я, смотря на этих двух. Баня была невысокой черноволосой девушкой-призраком, хотя при росте 1,44 м даже невысокой ее сложно назвать. Сам же Изя имел рост в 1,81 м. Волосы у него были белые, и он тот еще красавчик. Правда, извращенец головного мозга, очень уж любит подглядывать за девушками. После моих слов Баня посмотрела на мужа и потянулась к нему, а тот наклонился, чтобы поцеловать любимую жену. «Мы ощутили, что наша сила возросла», — произнес Изя. «Божественность делает нас сильнее». Но у Бани и так было немало божественности, которую она поглотила из других богов. В ответ на мои слова девушка кивнула. «Так что главное — это разобраться с собой». Оба призрака выпрямились. «Изя». «Нет, теперь ты Измаил». Сделав паузу, дождался кивка извращенца, который не помнит свое имя и прошлое, как и Банни. Они слишком долго были призраками, отчего память была безвозвратно утеряна. «Твоей задачей будет оборона Земли. Я доверяю тебе силу Хранителя. Любой противник, вышедший из разлома, должен быть немедленно уничтожен». «Да, Великий!» — отсалютовал он. Ну, в смысле, приложил руку к голове. «Банни, отныне ты Беатрис», — объявил и так кивнула. «Имена выбирал не я, мы их согласовали, когда снимали эпос». «Твоей задачей будет защита Марса. Маруся весьма трусливая, и твоя поддержка придется ей кстати». «Да, Великий», — девушка повторила за мужем и улыбнулась. А я вздохнул. Поднявшись на ноги, перенесся к обелиску, а со мной два призрака. Там уже дожидалась Игнис, а также воля мира, всем составом, даже Рая с Адиком. Что ж, окинул я всех взглядом. Любите вы заставлять меня страдать, так что давайте закончим побыстрее. Шоя закивала и кинула взгляд на старых кошелок. Они обе показали большой палец, и тут я понял, что будет больно. Марс. Некоторое время спустя. Это был лагерь рейдеров, расположенный у высокой скалы, что была наблюдательным пунктом для поиска и выслеживания добычи. Поселение представляло из себя десятки хибар, собранных из мусора, машин, превращенных в дома, и даже имелись пещеры в скале. Правда, жить в этом лагере было весьма тяжело. Все же из рейдеров, а точнее простых бандитов, плохие строители. Но сейчас в лагере было оживленно. Все бандиты, а это 2,5 сотни мужчин и женщин, собрались в центре лагеря, где построили что-то вроде места для выступления. Им была отколотая голова огромной статуи, откуда-то притащенной с помощью тяжелой техники. «Короче, вы все сами видели. Достаточно забраться на скалу!» Огромный мужчина с распухшим брюхом из-за какой-то болезни был облачен в хаотичные элементы брони и выступал перед бандитами. «Люди доложили, что та херня металлическая, что-то вроде пункта управления. Если ее захватить, мы будем править этими землями. А полис, водники и прочая шваль будут у наших ног. Гениально же, да?» «Да!» — взревели возбужденные люди. Впрочем, не зря же атаман бандитов выпотрошил свои запасы различной дури. Все они были под наркотой и легко внушаемы. «А теперь по машинам! Пойдем и заберем все это по праву сильного!» — прокричал он, и народ взревел. И в этот момент ворота в лагерь были взорваны, и появился он. Это был краснокожий рогатый мужчина, а за ним шла армия скелетов и зомби. «Мерзкие рейдеры! Вы будете уничтожены, а ваши души отправятся в ад!» — прокричал тот. И в этот момент со всех сторон через стены полезли зомби и чудовища. Численность армии существенно выросла после уничтожения 7 лагерей рейдеров. Но Марс большой, и рейдеры здесь едва ли не под каждым камнем. Челябинск. 2 недели спустя. «Последняя!» — простонал я, глядя на атомную энергоустановку. «Все. Практически каждый город империи обеспечен атомной энергией, которая многократно дешевле классической, основанной на мане. Ну а все остальное обеспечивают ГЭС и ТЭЦ». «Выглядишь паршиво», — подметил принц. Он присутствовал на запуске последней установки. А всего их было 200 или 300, не помню уже. И чем мне было еще заниматься? Отдыхать? Это возможно, ведь дома женщины и дети. Рейна, счастливая мамаша, уже с ума сходит от дочек. Планет любви к ним. «Гаус, смотри, она покакала! Гаус, она что-то сказала, наверное, мама! Гаус, смотри, как она лапкой шевелит!» Ладно бы в будни это было, но зачем меня ночью будить? Так что я сбежал работать. «Ты даже не представляешь, насколько мне паршиво», — пожаловался я. Ранее я вырвал из себя 2 очередных осколка души, и пусть стало хорошо от того, что на меня снизилась нагрузка, но стало плохо от немалой такой дыры внутри себя. И пусть я ее залатал, но мне нужно куда больше времени, чтобы оно все восстановилось. Однако я не жалею ни о чем. Воли мира подобрали 2 новым богам весьма интересные силы. «Ладно, неважно», — я вытянулся и похрустел позвоночником. «Как идет ваша подготовка?» «Спешим как можем. Все спешат. Но было бы неплохо знать, когда все это начнется». Тимофей выглядел так, будто принимает успокоительные. А может, и не будто. «Через год, через месяц. Да даже сейчас может начаться», — похлопал я его по плечу. «Так что ждем и готов...» В этот момент я почувствовал мощный удар по защите Земли. «Твари!» «Не говори мне, что началось!» Тимофей побледнел, а я схватил его и забросил в черный портал, сейчас он появился в моем особняке. Ну или перед ним, а я... Гаус. Началось. Полная готовность, сообщил я всем, используя бот-чат, а сам переместился на Луну. Из черного пространства тут же выскочила кошка. «Перемести Таню и всех остальных в город-храм на Шойву. Там безопасно». «Сделаю, мяу». Она вновь прыгнула в пространство, а я принялся раздавать указания для легиона. Гражданских в укрытие, технику вывести из ангаров, мир богов подготовить к вторжению. Веселый пьяница. «Мы готовы. Хоть и слабы, но мы все еще боги», — сообщил Ивид, говоря за богов Шойву. Жгнорт. «Моя армия растений готова. Диан. Номи готовы. Кая. Индия оповещена. Люди готовятся. Егорыч. Гаус, быстрее в Пекин. Здесь жопа». Я тут же переместился на стены оплота и чертыхнулся. Врата. Они начали дымиться розовым дымом. «Твари!» — выкрикнула Рейна, что появилась рядом. И это был не аватар. «Не паникуй, подожди!» Я сосредоточился на оплоте, но нет, это не его функция. Переместившись в город, я обратил одно из зданий в храм, и дым из врат, находящихся рядом, повалил к храму. «Работает!» «Я так поглощала остаток дряни от бомбы», — закивала Рейна, оказавшись рядом. «Планируешь высосать всю энергию из врат?» «Это невозможно. Их слишком много». Следом я забрался в ближайшие врата, и там был хаос. Чудовище в школе, потому что радужная энергия ослабила их и оставила без барьера и магии. Туман же шел из ядра осколка. Один бог не может создать радужную энергию. Это комбинация энергии богов и какой-то дряни. Мне хватило времени, чтобы успеть проанализировать те радужные мечи. Разбив ядро, я получил энергию. Врата, получается, работают в штатном режиме. А эта функция... Понял. Раньше ядра выделяли ману, а теперь выделяют эту радужную дрянь. Будто кто-то закрыл один вентиль и открыл другой. И что делать? Покинув срайные врата, зашли в новые, и там я забрал осколок души. Все штатно. В этот момент ощутил еще один удар по защите. Из всех заблокированных миров пытаются пробиться. Что ж. А вот проходите. Но по одному. Гаус. Всеобщий сбор на Луне. Сейчас будем бить злодеев. Ногами бить. Пока боги собирались, в мире начался хаос. Врата дымились радужной энергией, и даже моря покрывались радужными пятнами. Корабли вставали колом. Самолеты, если вовремя не сядут, то окажутся на земле, но в куда более печальном состоянии. Энергетика отключится, транспорт остановится, жизнь на земле остановится. Поэтому обнял Рейну, став около своего обелиска, и создал нашу проекцию по всему миру, во всех наших храмах, одновременно с этим дублируя ее в сеть. Для этого над Луной летает спутник. «Люди!» — воскликнул я в облике хранителя. «Сейчас на Землю пытаются вторгнуться иномирные боги и полчища тварей. А как только радужная энергия окутает весь мир и перестанет работать магия, из своих нор вылезет армия демонов. У них одна цель — полное уничтожение человечества». «Демонам помогают боги, те, кого я когда-то считала друзьями. Но они оказались предателями. Все это вторжение — это результат моей глупости. Прошу простить меня за это». Рейна опустила голову. «Мой легион был создан для этого дня. Дня, когда начнется вторжение. И нет, его невозможно было предотвратить», — покачал я головой. «Но мы подготовились. И дадим врагу такой бой, что они пожалеют, что сунулись к нам. Однако нам нужна ваша помощь». «Чтобы минимизировать ущерб», — за меня продолжила Рейна, «мы просим всех, кто способен на это, закрывайте врата. Но не разрушайте ядра. Просто скажите, именем хранителя я освобождаю тебя. Этот способ навсегда уничтожит данные врата. Мы его не распространяли, чтобы не спровоцировать преждевременное вторжение. Сейчас же Закройте врата. Уменьшите выброс радужной энергии. Выиграйте нам время. И последняя просьба, — взял я голос. Все, у кого есть шлем виртуальной реальности, прошу надеть их и помочь нам в битве. И нет, это не виртуальная реальность, а самое, что ни на есть настоящее. В этот момент небо над нами почернело, и можно было увидеть Землю, а также тысячи разломов, которыми покрывается Луна. Здесь, на Луне, состоится одно из наиглавнейших сражений за мир и человечество. На этих словах трансляция завершилась, а я посмотрел на богов, что собрались. Полсотни богов. Ну давайте, вражины, по одному.